Стая. Сорокины жили на четвертом этаже. Их дружное шумное семейство состояло из 5 человек. Супругов Дмитрия и Алены, а также их детей. Васи, Маши и крошечного Николки. В какой квартире проживает эта ватага, я не знала. Однако запомнила, когда мы вместе ехали в лифте, ребята неизменно выходили на четвертом. После разговора с Глафирой Григорьевной к соседям я присматривалась с особым интересом. Предложение Гену попытаться указать, кто из встречающихся мне людей является волшебной сущностью, тоже оказалось кстати. Это было не только интересно, но и помогало искать типажи для героев будущей компьютерной игры. Сначала я познакомилась с младшими Сорокинами – Машей и Васей. Я возвращалась домой из продуктового магазина, а они придержали для меня лифт. То, что эти дети отличаются от других ребятишек, проживающих в нашем доме, стало понятно сразу. Брат и сестра обладали такими же пронзительными серыми глазами, как и юный волчонок, который много лет назад учился в моей школе. В остальном эти двое выглядели обычными подростками. Темноволосые, поджарые, явно ведущие активный образ жизни. Несмотря на то, что в тот день мы виделись впервые, они с лёта определили, что я одна из них, а потому решили, что со мной можно общаться совершенно свободно. «Вы купили просроченную курицу», – неожиданно сказала мне девочка, когда мы проезжали второй этаж. «Не просроченную, а с истекающим сроком годности», – поправил ее брат. Я вопросительно приподняла бровь. «Запах», – пояснил мальчик. «Из вашей сумки идет запах. Свежая птица пахнет по-другому». Я заглянула в пакет, принюхалась. «Ничего не чувствую», – призналась я. «Мама говорит, в магазинах курицу плотно обматывают пищевой пленкой, чтобы скрыть дух тухлятины», – заметила девочка. «Только мы ее все равно ощущаем». «Приготовьте курицу сегодня», – серьезно сказал мальчик. «Завтра к вечеру она будет несъедобной». «И кефир сегодня выпейте», – в тон ему сказала сестра, кивнув в сторону моей сумки. «Мне кажется, у него срок годности тоже перебит». Прежде чем я успела ответить, выразить сомнение или поблагодарить, дети помахали мне руками и вышли на своем этаже. Дома, освободив птицу от упаковки, я выяснила, что юные соседи были правы. Запах, исходивший от тушки, действительно оказался несвежим. На следующее утро их семейство встретилось мне в полном составе. Я шла из магазина с новой бутылкой кефира, а они, судя по всему, возвращались с прогулки. Вместе эти ребята создавали впечатление уверенных любителей спорта и удивительно походили друг на друга. Отец и мать, одинаково темноволосые, худощавые, подтянутые, казались гармоничной парой и, судя по всему, очень друг друга любили. Они шли, взявшись за руки, и время от времени выразительно переглядывались, будто мысленно вели беседу, понятную только им двоим. Их дети также находились в отличном расположении духа. Старший брат нес на плечах младшего двухлетку, а сестра рассказывала им что-то веселое, отчего все трое громко смеялись. «Смотрите, это наша новая соседка», – вдруг сказал старший мальчик, заметив у подъезда меня. «Мы вчера вместе ехали в лифте». Пришлось задержаться и познакомиться. Мы простояли на крыльце почти полчаса, в течение которых выяснилось, что Сорокины живут в нашем доме с момента его постройки. Дима и Алена работают в расположенной неподалеку спортивной школе инструкторами по легкой атлетике, а их старшие дети в своей возрастной группе являются чемпионами области по боксу и бегу. Узнав, что я рисую картинки для компьютерных бродилок, младшие Сорокины оживились и, взяв с меня обещание как-нибудь пригласить их в гости, чтобы показать, как работает настоящий художник, принялись забрасывать вопросами по поводу создания графики и сюжетов видеоигр. Оживленно переговариваясь, мы все-таки вошли в подъезд, а потом также шумно ввалились в кабину лифта. Стоило нажать кнопки своих этажей, как в подъезде неожиданно материализовался Гена. «Привет, Алиса! Привет, сыроеды!» – весело сказал он нам. «Есть там у вас еще одно местечко?» Соседи ощутимо напряглись. Маленький Николка беспокойно заерзал на плечах у брата. Маша сжала руки в кулаки. Вася стиснул зубы. Лицо Димы окаменело, а из горла Алены неожиданно вырвался рык. «Мест больше нет», – процедила она, едва ли не оскалившись. «Жди следующего рейса, упырь». Дверь шумом закрылась, и кабина поехала вверх. «Вы не очень-то с ним ладите, да?» – осторожно поинтересовалась я. Сорокины переглянулись. «У нас натянутые отношения», – ответил Дима. «От него смердит мертвечиной», – хмуро сказала его жена. «Нас этот запах раздражает». Ее заявление показалось мне странным. Лично я не могла припомнить, чтобы от Гены в принципе чем-то пахло. Однако этим ребятам, наверное, виднее. Дома я поставила кефир в холодильник и сразу же взялась за карандаш. Знакомство с Сорокинами вызвало у меня прилив вдохновения, поэтому следующие 2 часа я провела за столом, рисуя семейство волков-оборотней. Придавать оборотням людские черты я не стала, ограничившись человеческой одеждой. Главу семейства и его мохнатую супругу изобразила в спортивных костюмах с тренерскими свистками на груди. Старшему сыну нарисовала боксерские перчатки, средней дочери – беговые кроссовки, шорты и майку. А младшего волчонка нарядила в смешную кепку, а в лапки дала дудку и флажок болельщика. Эскизы получились забавными. Я уже потянулась за планшетом, чтобы перенести в него рисунки и поработать над деталями, как вдруг услышала стук в окно. Повернула голову и увидела Гену. Он стоял на моем балконе и стучал в дверной стеклопакет. «Привет тебе еще раз», – сказал парень, когда я тоже вышла на балкон. «Вот, решил ненадолго заскочить в гости. Я тебя не отвлек?» «Как сказать». Я показала ему листки с эскизами, которые все еще держала в руках. «Ух ты!» Восхищенно присвистнул сосед, разглядывая волчье семейство. «Это ж Сорокины! Вылитые! Один в один!» «Они оборотни, да?» – поинтересовалась я. «Ага», – кивнул Гена, продолжая рассматривать рисунки. «Натуральная волчья стая. В будни живут в городе, а в выходные уходят в лес. Оборачиваются в зверей, бегают среди деревьев, зайцев едят». «Зайцев?» «Ну да. В нашем лесу больше никто не водится. Хотя нет, еще есть белки. Но добраться до них не так-то просто, сама понимаешь. Да ты не бойся, зайцев они едят не так уж часто. Обычно просто пугают, ловят, а потом отпускают. Это у них тренировки такие, чтобы охотничьи навыки не потерять. С ума сойти!» «Ты этим ребятам не очень-то нравишься», – заметила я. «Поверь, это взаимно», – усмехнулся Гена. «Вампиры с оборотнями дружат так же редко, как кошки с собаками». «Почему?» «Так сложилось исторически». Я пожала плечами. «Не хочет отвечать, и не надо». Гена отдал мне рисунки, а затем вынул из-за пазухи джинсовой куртки узкую коробку конфет. «Это я к чаю принес», – подмигнул он. «Угостишь меня кипяточком?» «Конечно», – кивнула я. «Но угощаться будем здесь, ладно?» Вампир закатил глаза и кивнул. Пока грелся чайник и заваривался чай, я принесла на балкон 2 раскладных кресла и маленький походный столик. Потом мы сидели, вытянув ноги, пили горячий напиток и болтали о всякой ерунде. «Значит, с Глафирой Григорьевной ты все-таки поговорила?» – сказал в какой-то момент Гена. «Да, я теперь играю в твою игру. Наблюдаю за соседями и пытаюсь понять, кто из них человек, а кто нет». «И как успехи?» «Имеются. Оборотней среди прочих жильцов я опознала». «Молодец», – кивнул парень. «А как твои отношения с Вадимом? На днях ты говорила, что отправила ему письмо с просьбой попозировать для рисунка». Теперь уже глаза закатила я. Гена нахмурился. «Неужели наш призрак отказался?» «Наоборот, согласился. Но толку от этого все равно не случилось. Он явился ко мне в 11 часов вечера и принялся завывать под дверью. Да так противно, что у меня уши в трубочку свернулись. А когда я открыла дверь, начал хохотать и летать под потолком». «Вадя, наверное, хотел пошутить», – «Наверное. Только, знаешь, мне было не смешно. Из-за этих полетов я его так и не рассмотрела. Увидела только силуэт». «Это уже кое-что». «Угу». А потом на площадку вышел сосед из 68-й квартиры. «И?» И напомнил, что время приближается к полуночи. А затем пообещал, если мы не прекратим свистопляску, он лично пригласит к нам Виталика с 6-го этажа. Вадим после этого замолчал и растворился в воздухе. «Гена!» Я уставилась на него вопросительным взглядом. «Кто такой этот Виталик?» «Некромаг». «Некромаг? Настоящий?» «Настоящий». Парень поставил на столик пустую чашку и потянулся. «Специализируется на зомби, призраках, навьях и других симпатичных ребятах. Страшный формалист и бюрократ. Без заявки с десятком подписей и печатей работать не станет. Будь он чуть проще, Вадя давно бы уже упокоился с миром. Так что Петр вас просто пугал. Если бы он и правда пошел к Виталику, тот послал бы его пешим маршрутом за горизонт». «Как интересно», – протянула я. «Слушай, Гена, а на чем специализируется этот мой недовольный сосед?» «Это ты, Алисушка, выясни сама». Парень усмехнулся и поднялся на ноги. «Мне уже пора идти. Спасибо за чай». Гена подмигнул левым глазом, а потом перескочил через перила и прыгнул вниз. Я тоже встала с кресла и, перегнувшись через ограждение, увидела, как он спланировал на балкон 10-го этажа. Я усмехнулась и принялась собирать чашки. В какой-то момент показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я повернула голову и увидела соседа из 68-й квартиры. Петр стоял на своем балконе, курил сигарету и смотрел на меня. Я улыбнулась и вежливо ему кивнула. Мужчина ответил мне кривой ухмылкой, после чего затушил сигарету о пепельницу и скрылся в комнате.